Шел 11-й час, и Топ улучил момент для короткой передышки. Сел за отгороженный от зала столик возле кухонной двери и налил себе рюмочку арманьяка. Все заказы посетителей были выполнены, и теперь большинство из них наслаждались чашечкой кофе, сыром и десертом. Он протер очки уголком скатерти. У него было тревожно на душе. Что-то не так, что-то неладно. И он не мог определить, что именно. Его не покидало ощущение, что сама атмосфера в кастрюльке меняется. Сегодня, переходя от столика к столику, он чувствовал себя так, словно превратился в зомби. Казалось, между полом и подметками все время остается слой воздуха. Он заболевает? Перетрудился? Ничто на свете не приносило Тобу такой радости, как работа здесь, в ресторане. Тоже можно было сказать про Фредерика Дрюма и Анну. И вместе они подняли кулинарное искусство на такой уровень, что конкуренты никак не поспевали за кастрюлькой. Слово «перетрудился» тут никак не подходило. И Топ не ощущал ни малейших симптомов надвигающейся болезни. Что-то неладное с атмосферой. В нарушение всех установленных правил он сердито одним махом выпил полную рюмку арманьяк. Должна же быть какая-то причина. Связь со вчерашним эпизодом, когда место за столиком, предназначенное англичанину, занял другой человек, на визитной карточке которого значилось «Скапхедин Ульсен, старший следователь криминальной полиции». Это имя было отлично известно Тобу, но только имя, а не должность, ибо за последние месяцы 4 раза человек с такой фамилией заказывал по телефону столик в кастрюльке. 4 раза стол с картонкой, на которой было написано «Скарпхедин Ульсен», целый час простаивал, после чего его занимали другие. Вот и сегодня тоже. Полицейский заказал по телефону столик и не пришел. Они 2 часа ждали, прежде чем убрали картонку. Вчера он вдруг появился и занял место погибшего англичанина. А в свое время не приходил ни разу. Топ вытер вспотевший лоб. Почему-то ему было не по себе. Почему? Такие вещи сплошь и рядом случаются в ресторанах. На свете много людей со странностями, в том числе среди следователей. Самое неприятное заключалось в том, что Топ никак не мог вспомнить лицо полицейского. Помнил только, что тот прихрамывал, уходя. И как он перебил Тоба словами: «На обслуживание здесь сегодня вечером», и напоследок бросил: «Как и в любой другой вечер». Что он хотел этим сказать? Вот уже 5-й раз он не пришел, хотя столик зарезервирован. Оттого слова его кажутся особенно бессмысленными. Разве они откажутся обслуживать его, явись он в назначенное время? Атмосфера. Всякий раз, когда Топ проходил мимо пустого столика, у него было такое чувство, словно перед носом откупорили бутылку с газированной минеральной водой. Ерунда. Просто он здорово устал. Между тем, сегодня вечером, впервые за много лет, целых 3 столика в кастрюльке остались незанятыми. Посетители не пришли. А те, что записались в очередь на случай, если окажется свободное место, нашли себе стол в других ресторанах или кафе. Совпадение. Топ выпил еще арманьяк и покатил столик с сырами в холодильную камеру. Фредерик стоял в кабине лифта, прислонясь к стенке. Он чувствовал себя так, будто все его тело встряхнули, выжали, пропустили через центрифугу и повесили для сушки на теплом ветру в райском саду на берегу Средиземного моря. Он не назвал бы это чувство неприятным. Им овладело ощущение небывалой чистоты и обновления. Он посмотрел на часы. Без четверти 11. Визит у Серины Упп продлился более 2 часов. Улыбаясь собственным мыслям, он нажал кнопку первого этажа и тут же пожалел об этом. Надо было принять ее приглашение. Остаться до утра. Теперь придется ночевать в какой-нибудь гостинице. Ехать домой нельзя ни в коем случае. Фредерика не оставляло тревожное чувство, что его там подстерегают. Лучше не рисковать. А пока, — сказал он себе, решительно выходя из лифта, — необходимо скорее забыть про Серину Упп. На улице чья-то рука заставила Фредерика вздрогнуть, опустившись сзади на его плечо. — Фредерик! — знакомый голос. Обернувшись, он оказался лицом к лицу с старшим хранителем Лекфином Шолдом. — Господи! Сколько же ты просидел у нее? Ты хорошо с ней знаком? В свете уличного фонаря лицо Шолда приняло зеленоватый оттенок. Фредерик невольно улыбнулся. Он почти успел забыть про фигуру, которую заметил возле лифта наверху, перед тем, как вошел в квартиру Серины Упп. — Как сказать? — он пожал плечами, изображая безразличие. — Странная молодая особа. Они спускались по тротуару в сторону парковой улицы. — Я кое-что читал про нее. О ней столько пишут в газетах. Ну, я и подумал, понимаешь, многое. Вот именно, — перебил его Фредерик. — Ты не один вспомнил про Серину Упп. Когда происходит нечто, на первый взгляд, необъяснимое, многие идут за ответом к авторитетам, которых обычно не признают, в том числе полицейские. «Ты тоже так думаешь?» Они остановились перед светофором на углу парковой улицы. «Мало ли, что я думаю!» Вообще-то он был рад, что встретил Шолт. Она посмеялась надо мной. Выслушав 10-минутную лекцию о современной атомной физике, в которой я ничегошеньки не понял, я поблагодарил и ушел. — А ты вон сколько там задержался? Фредерик помолчал. Когда они поравнялись с караульным помещением около королевского дворца, навстречу им подул сильный ветер. Над статуей Карла Юхана взметнулось облако желтой листвы. По площади перед дворцом покатился головной убор гвардейца из караула. Пригнувшись, Лекфин и Фредерик продолжали спускаться к Национальному театру. Эти осенние штормы... С каждым годом все хуже. Шолт взял Фредерика за руку. Хотелось бы поговорить с тобой. Сам знаешь о чем. Сегодня. Может быть, зайдем куда-нибудь, выпьем пивка? Ведь не случайно мы оба посетили Серину Упп. Фредерик и сам желал поговорить сейчас с Лекфином Шолдом, а потому они взяли курс на кафе «Ремесленник» и отыскали свободное место в глубине бара. Я позвонил Гюдрюн, предупредил, что немного задержусь сегодня вечером. Она и дети беспокоятся, им кажется, что убийца может продолжить свои злодеяния. Он поставил на стол полные до краев кружки и сел напротив Фредерика. Фредерик снял указательным пальцем пену. Шолт выглядел намного старше своих 50 лет. Годы расписали его лицо морщинами, которые придали ему вид эдакой миниатюрной Герники Пикассо. Страх, безумие, насилие. Личная Герника Лекфина Шолда. Неужели дело обстоит так плохо? Витгенштейн, — заговорил Фредерик, поднимая кружку, — сказал где-то, что когда описываешь человеку комнату с ее интерьером, а потом просишь его нарисовать импрессионистскую картину согласно описанию, этот человек изображает зеленые стулья красными, а желтые цвета заменяет синими. Так он передает свое впечатление от описанной комнаты. На это можно сказать, что именно так она и выглядит. Шолт опустил голову. — Ради бога, не пичкай меня философией. Ты уж извини меня, Фредерик. От встречи с Сериной Упп у меня в мозгу ничего не прояснилось, только хуже запуталось. Я воспринимаю происходящее конкретно, вижу то, что вижу, и для меня это действительность. Ладно. Для нас обоих действительность заключается в том, что огромная статуя перемещена, по всей видимости, непонятным образом. Это конкретика. Что Серина Упп, философия, физика воспринимаются нашими органами чувств, тоже конкретика. Но что, по-твоему, Лекфин, более конкретно? Что статуя ведет себя необычным образом, или что Серина Упп излагает вещи и выполняет трюки, которые кажутся нам непонятными? — спокойно сказал Фредерик, пытаясь поймать взгляд Шолда. Ох уж эта конкретика! У меня и от того, и от другого туман в голове. Шолд смотрел в пустоту мимо Фредерика. Понял? А ты поступай, как предлагает Витгенштейн. Согласись, что ты в самом деле безоговорочно видел действительность, пусть даже она временно и случайно не укладывается в твои представления. Тебе совсем не обязательно бродить в тумане, если сам того не желаешь. Фредерик, Шолт самую малость оживился. Кажется, я понимаю, куда ты клонишь. Так остается хотя бы теоретическая надежда. Но давай вернемся к более осязаемым вещам. Понимаешь? Он наклонился над кружкой, глядя на Фредерика. Ну, сегодня произошла одна вещь, которая при других обстоятельствах привела бы нас с тобой в восторг. Под церковью святого Климента в старом городе обнаружен склеп. В этом склепе найдены предметы, датируемые средними веками. В одном из домов там лопнула водопроводная труба, вода залила подвал, хлынула в склеп и вырвалась на поверхность, пониже руин. Но вот что ужасно, Фредерик. Подвал, который залило водой, был маленьким личным убежищем Халгрима Хельгрена. Он держал там книги и разные предметы, необходимые для его занятий. Только он и начальник археологической службы знали об этом убежище. Фредерик вовремя сдержался, чтобы не перебить Шолда, и тот продолжал. — У меня мурашки по спине, Фредерик. Такое чувство точно сам Халгрим открыл для нас тот склеп. Но это еще не все. Нас там куча народа собралась сегодня. Люди из археологической службы, из музеев, институтов. Я вошел в склеп вместе с Каном де Бергом. Ты, конечно, знаешь, что он и Халгрим были далеко не лучшими друзьями. Внезапно я увидел какой-то предмет на полу у стены, на выходе из подвала. Овальный предмет, каменная фигурка размером с мяч для американского футбола. Представляешь себе, Фредерик, это была статуэтка Матери Земли. Копия, правда, но очень похожая. Я поднял ее. С мучительной гримасой Лекфин Шолт поднес кружку к губам и прижал к лицу так, что скулы побелели, и, казалось, стекло вот-вот рассыплется на тысячи осколков. У Каана де Берга был такой вид, будто ему явилась сама смерть. Он пулей вылетел из склепа, а я остался стоять, держа в руках камень, а на нем, Фредерик, были пятна крови, совсем свежей, запекшейся крови, и клочья волос, каштановых, с проседью. Господи! Это были волосы Халгрима, понял? Слышишь, Фредерик? Волосы Халгрима! Полиция не нашла предмет, который разбил его голову. Этот предмет лежал в никому неизвестном средневековом склепе в старом городе. Последнюю фразу старший хранитель выкрикнул, приподнявшись на стуле. К ним обратились любопытные взоры других посетителей бара. Шолт опустился обратно на стул и спрятал лицо в ладонях. «Отличные новости, старина!» — весело произнес Фредерик. «Это я положил там тот камень, орудие убийства». «Что?» — Шолт ошалело уставился на Фредерик. «Что ты сказал? Это ты? Ты?» Фредерик неторопливо поведал, как он нашел орудие убийства и захватил с собой, что он знал про убежище Халгрима, и у него были ключи. Дескать, он ненароком сам себя запер там и повредил водопровод, чтобы кто-нибудь пришел на помощь. Вода размыла стену, и он выбрался наружу через склеп. Он умолчал о своей встрече с Хиппи. Видишь, казалось бы, неразрешимая загадка. А разгадка проще некуда. Фредерик медленно посмотрел на Шолда. Лекфин Шолд, в свою очередь, долго смотрел на него, не говоря ни слова, потом расплылся в улыбке. — Господи! — воскликнул он. — Вот, значит, как! Если бы остальные части этой трагической истории удалось так же просто разгадать... Но ты здорово рисковал, старина, когда калечил водопровод. Вполне мог утонуть. Фредерик снова кивнул, рассеянно глядя на дно своей опустевшей кружки. — Так ты говоришь, Каан де Берг пустился на утек? — тихо произнес он. — Со всех ног. У этого типа нервы послабее моих, хотя обычно вон как громогласно излагает свои воззрения. Перед тем, как бежать, изображал Гамлета, держа в руках старый череп. — Он цитировал Гамлета? — заинтересовался Фредерик. — Ну да. — А что, это так важно? Лекфин жестом показал официанту, чтобы тот принес еще две кружки пива. — Возможно. Попытайся вспомнить, какие слова он привел. Не эти? Быть может, этот череп принадлежал чувствительному, тонкому поэту, писавшему чудесные стихи о любви и о природе? Вот-вот эти самые. Ты думаешь, это имеет какое-то отношение к делу? Шолт одним глотком наполовину опустошил новую кружку. — Нет, никакого. Просто мне захотелось убедиться, хорошо ли он знает Шекспира. Выходит, неплохо. Они помолчали, потом снова заговорил Фредерик. — Лекфин, ты призывал держаться конкретики. Давай потолкуем о предельно конкретных вещах. Будем исходить из того, что в тот день статуя была похищена из Национальной галереи между 10 утра и 3 часами дня. Я обнаружил Халгрима около 5. Перед тем он обнаружил статую у себя в гостиной и в ужасе помчался обратно в город, чтобы сообщить о своей находке. Шолт медленно кивнул, нахмурив брови. — Стало быть, — продолжал Фредерик, — необходимо точно установить, что именно происходило в отделе античной скульптуры в указанное время? кто туда заходил и что делал. «Насколько я понимаю, это элементарная задача для полиции», — Шолт говорил медленно, две кружки пива явно повлияли на его усталый мозг. «Совершенно верно. Полиция, несомненно, старается расписать по минутам этот промежуток времени. И все же, есть что-то, чего мы не принимаем во внимание, что-то настолько очевидное, что ускользает от нашего зрения». Шолт покачал головой. «Нет, это просто невозможно. С какой точки зрения не подойти, совершенно невозможно». «Хорошо», — горячо произнес Фредерик, — «остается забыть точки зрения, во всяком случае пренебречь временем и размерами». «Не понял», — вяло произнес Шолт. Он был готов замкнуться в маленьком тесном мерке на дне пивной кружки. «Попробуй все-таки выслушать меня еще немного», — попросил Фредерик, борясь с нарастающей усталостью. «Ты ведь постоянно общаешься с сотрудниками музея. После того случая ничего необычного не происходило. Не было сказано ничего такого, что привлекло твое внимание». В половине одиннадцатого профессор Себерг, который читал там лекцию, развел руками, выходя из зала, и сказал: «Тупицы». Мне сообщила об этом дежурная. Шолт говорил монотонно, с оттенком меланхолии в голосе. Необычно крепкое выражение в устах Себерга. «Тупицы? Вот именно, тупицы!» Фредерик покрутил кружку между ладонями, прежде чем сделать последний глоток. «Фредерик!» Шолт устремил на Фредерика мутный взгляд. «В этом есть что-то жуткое». Он по-прежнему говорил монотонно, вяло, невнятно. «Совсем жуткое. Его убила мать-земля. Царь-воитель стоял в его гостиной. Жуть! Два противоположных из историко-культурных полюса. Его убило то, чему он отдал свое сердце. Жуть! Хотел бы я знать, почему Кандеберг пустился на утек. Жуткое дело, Фредерик!» Фредерик встал. «Пора нам отправляться по домам, Лекфин. Сегодня мы дальше не продвинемся». Он повлек за собой Шолда к выходу. «Страшное дело. Но археологи не убивают друг друга. Никогда!» — бормотал Шолд, выходя следом за Фредериком на улицу. Они взяли курс. На стоянку такси требовалось посадить Лекфина в машину. — А ты как будто хромаешь, Фредерик. Фредерик остановился. В самом деле, только сейчас он поймал себя на том, что хромает на левую ногу. Он ощутил покалывание в левом бедре с внутренней стороны. — А растянул мышцу, — объяснил он. — Все мы в каком-то смысле страдаем растяжением разного рода, — философски произнес Лекфин. Они постояли несколько минут, ожидая такси. То и дело налетали порывы холодного сырого осеннего ветра. Фредерик решил не ходить далеко, а переночевать в Гранд-отеле. Заранее представлял себе мягкую теплую постель в гостиничном номере. Уже садясь в машину, Лекфин Шолт вдруг вспомнил. У него были разбиты суставы правой руки. Должно быть, Халгрим ехал в больницу, обернув руку полотенцем, когда камень пробил ветровое стекло. Фредерик проводил такси, помахал рукой. Потом захромал, борясь с леденящим ветром, в гостиницу, и плотно сжатые его губы словно призваны были выражать решительный протест. — Не может! — Нет, не может быть! такого.